что это все значит. Это уже и не думающая вести себя сдержаннее Цунади также заглянула в свиток. То и значит, по итогам двух миссий Аранга, назначенный командиром отряда Наруто запросил разрешение на отдых. Начал пояснять Данза, решив ввернуть в свою речь старые замечания своего друга, относительно того, что не стоит во всех видеть орудия и инструменты. Данза по-настоящему забавляла, что теперь он, имея на то полное право, может вернуть Хирузину эту фразу. Ведь, юный Узумаки, так похожий на их с Хирузином наставника в молодости, волей Хокаге буквально не вылезал из миссий. Последние четыре и вовсе шли без перерыва. Причем, все они имели ранг минимум. Что спасение целой страны, что поход за Саннином, а последних двух, слившихся для его названного внука в одну, и говорить нечего. Как и о том, что самый большой зазор между ними был примерно сутки. Тут даже Джонин имеет право на отпуск в месяц, что уж говорить о пока еще Генине. Впрочем, по итогам этого разговора он уже будет значиться по всем документам Чунином, но суть от этого не меняется. И это Данза еще не знал о столкновении команды Наруто с одним из семерки мечников Тумана, что автоматом давало и тому заданию Аранг. 5 дней спустя. Наруто, мы хоть когда-нибудь можем не встрять во что-то. Сейчас моему тихому шипению позавидовал бы и Орочимару. Ты себе льстишь, змеиный придурок шипел куда внушительней. Не упустил возможности подслушать мои мысли к Юби. Ты сам на нервах тянешь мою чакру, так что при всем желании, я сейчас просто не могу не слышать тебя. Наруто, успокойся, ты последнее время какой-то слишком нервный, не верю, что я это сказал, не думал замолкать к Юби, и спасибо за заботу, хвостатый, ты полностью прав, самоконтроль у меня сейчас никакой, не то, чтобы это была забота о тебе. Просто напоминаю, что я все еще внутри тебя, и если ошибку сделаешь ты, платить за нее нам обоим. А умирать на 3 года, да и после них пару лет разумом не отличаться от обычного зверя, мне не хочется, как-то резко завернул Лис. Сундери отправляю тому одно единственное слово. Кажется, Лис с такого заявления поперхнулся воздухом. Наруто, Киба, напоминаю, нам надо просто доставить мечи Мизукаге, местные конфликты нас не интересуют, прошептал в ответ на мое шипение Саске, как и мы с Кибой, сейчас засевший в кустах, недалеко от поляны. И да, мы уже в Кире, добраться сюда было вот вообще несложно. Купить лодку на берегу, благо там хватало желающих таковые продать, поскольку вроде как в море завелось морское чудовище и моряки, рыбаки и прочие морские промысловики в море не спешили. Некоторые даже подумывали свернуть свой бизнес. Дальше было еще проще, прочная лодка, Дарасинган, вместо мотора, первое время была сложность с его детонацией от воды, но дальше, по мере тренировки и роста контроля, у меня получилось задать тому стабильную форму, и не двигаться быстрыми рывками в лодке, а полноценно рулить Расинганом, выдавая скорость выше, чем у моторных лодок. Попутно, пока я использовал силу голоса, дипломата, совести того рыбака, в общем, торговался так, как когда-то учила Хитоми, Саске, по-моему, наслаждался картиной Наруто жрет мозги гражданскому Киба, лазил по округе, общался с рыбаками и вообще, был предоставлен сам себе, и внезапно уже когда мы были в лодке, вывалил на нас Саске интересную историю. В общем, недели полторы назад сюда заявился одетый в черный брюнет, расспрашивающий о этом их морском монстре. Через день, ближе к вечеру, откуда-то со стороны рифов были слышны взрывы, и отчетливо виднелись в темнеющем небе вспышки пламени, а к утру в сопровождении брюнета прибыла местная убогая. И нет, та не была душевно больной, просто часть ее тела покрывала зеленая чешуя, а для гражданских это уже признаки монстра, особенно с учетом начавшихся с месяц назад нападений морского монстра. Так что девочку и раньше лишь терпели, а последнее время так и вообще, дети били и оскорбляли, а родители не замечали. Знакомая история. Пусть в Канахи до такого никогда не доходило, но вот зону отчуждения я в свое время прочувствовать успел. Тут же были не шиноби, сталкивающиеся и не с такими мутациями, и не приученные всему жители тех мест, где шиноби появляются часто, а то и вовсе живут. Здесь были обычные деревенские жители, причем, даже без таких удобств, как электричество, совсем дикий поселок, одним словом. В общем, подростков неизвестный брюнет приструнил одним взглядом алых глаз с 3 запятыми помимо зрачка. Ага, это все со слов местных, с шаринганом незнакомых. Взрослым сказал, что девочку забирает, и что проблема с морским монстром решена, и была она не в девочке. После чего закупил провизии побольше, и вместе с явно по своей воле и вполне довольной решением девочкой, просто ушел. Итак, мы с почти придушившим Кибусаски могли уверенно заявить, что побывал тут его старший брат, решив проблему местных. А еще, если я правильно помню, то что-то такое в каноне было, точнее в филерах первого сезона. Что-то там о морской базе Арачимару, которую тот забросил, но вроде один ученый тут остался, а девочка просто жертва экспериментов, причем, даже незавершенных. До идеала тот ученый доводил уже себя, на девочке отработав технологию. Помню я это все смутно, даже очень, и если бы не история Кибы, сам бы вообще об этом не вспомнил, а тут тупо ассоциации сыграли. Там еще, по идее, должна была как-то фигурировать в истории Анка, и я сам. Ну да и ладно, все разрешилось, да, вот и отлично. Ну а то, что это решилось без нас, меня только радует, ибо, мне надоело драться, дайте отдохнуть. Так что за пару дней беспрерывного использования Расингана мы были уже в стране воды, и оказавшись тут, да побыв всего день, я сразу понял, насколько подходит Кире ее название, тумана тут было реально много. В некоторых местах он не пропадал вообще, а в остальных стоял до позднего утра, и снова возвращался вечером. И к началу вторых суток мы налетели на сражение. Причем, судя по черной форме и серым жилетам, с обеих сторон выступали силы Кири. Но началось все иначе. Сначала мы услышали грохот и шум, и сразу же резко передумали выходить на поляну. Пусть схватка шла не на ней, а где-то с другой стороны, но оказываться на открытой местности было бы глупо. Особенно когда самих сражающихся еще не было видно. Собственно, так мы и оказались в кустах. А Кьюби заявил, что впереди много источников взаимной ненависти. Тогда же я задал вопрос, сколько именно, и до скольки вообще умеет считать лис. Нет, ну это так-то было резонным замечанием, но лис обиделся, и начал в ответ выдавать колкости, пока я сейчас его не заткнул, обозвав цундере, и уже опасаюсь его молчания, ведь судя по нему, это термин лису знаком. Может просто обойдем, предложил Киба шепотом. Уже не выйдет, они приближаются сюда, лучше не выдавать себя движением, сказал всматривающийся в листву по ту сторону поляны Саски. И, видимо, шаринган позволял тому различить движение между листвой деревьев. А вот я не видел ничего, чуть-чуть завидно. Вернемся с отдыха, попрошу у него глаз поносить, вряд ли он откажет. Только попробуй, и до моей чакры вовек не дотянешься. Кажется, у Кьюби уже пунктик на шаринганы. Я тут слышал, что другие биджу дают своим носителям кепки гинкой, а ты только проблемы с контролем чакры, знаешь, что я хочу тебе сказать. Хотя, за сенсорику спасибо, но я даже думать не хочу о врагах, не испытывающих отрицательных эмоций, ты ведь там будешь бесполезен, а кепки гинкой полезен всегда. Не удержался я, наблюдая, как на поляну вырвалась девушка с шикарными рыжими волосами. Наруто, нет, это не рыжий, а ярко-каштановый цвет. И вообще, хватит спасать каждую девушку, каждого ребенка, если есть хоть намек на опасность. Может, она Нукинин. Тут же вскинулся Кьюби. Прошлый раз ты так же говорил. Вот только Пакура не была Нукинином, а тот поступок был правильным. И вообще, в таких ситуациях лучше прислушиваться к сердцу и интуиции, они меня не подводят, откликаюсь, отвечая полную правду. Особенно об интуиции. Вот только, какого тут происходит? Разве распри в Кире не закончились вместе с гибелью Ягуры? Хотя, вполне допускаю, что кто-то из убитых мною киренинов при спасении Пакуры играл свою роль в ситуации, и устранив его, временная шкала сдвинулась, и Ягура еще жив. А о том, что до этого война в Кире кончилась, я знал отлично, дедуля от меня не скрывал, что на экзамен на Чунина Хирузин приглашал еще и Кире, но те отказали, сославшись на траур. То есть Ягура был убит незадолго до экзамена. Однако, то, что мы наблюдаем, точнее, то, что описал Кьюби, вырисовывается в масштабные боевые действия. Более масштабные, чем столкновение пары человек, или даже десятка. На это намекало еще и то, что за девушкой на поляну выскочила десятка-полтора киренинов, явно с целью ее прикончить, а недовольный Кьюби заявил, что большая часть сражающихся смещается в другую сторону. То есть это еще и не основная группа. Наруто, нам нет причины лезть в этот конфликт. Вряд ли такая большая группа может быть предателями, скорее всего именно женщина является Нукинином. Лучше просто наблюдать за развитием событий. Это уже и Саски подал голос, видя, как я напрягся. В этот миг обернувшаяся к противникам девушка выплюнула в тех самый настоящий кусок лавы, стараясь накрыть отряд сверху. Парочка попыталась суетоном тот потушить, но не вытянула вода противостояния с лавой, и эту парочку в итоге погребло под атакой. Остальные же разошлись в разные стороны и атаковали с двух направлений сюрикенами и кунеями. Причем к последним были привязаны взрыв-теги. Но и тут девушка показала недюжие мастерство, уйдя от большей части атак, а после применив по той части волны летящей в нее стали, от которой она не могла уйти, несколько водных техник, смыв атаки, или же заставив детонировать те на безопасном для себя расстоянии. Однако ее противники тоже явно были не уровня Генина, и взрывами кунеев воспользовались два шиноби с разных сторон, чтобы незамеченными подобраться к девушке. И первого встретила тонкая волна воды в лицо, буквально разрезав того на части, а второго: «Давай немного уравняем шансы», замечаю оторопелый взгляд противника, осознавшего, что его сёта я остановил голой рукой. Сжимаю пальцы в кулак, просто ломая лезвие, и второй рукой бью в грудную клетку противника, ощущая, как та сминается. А все же, не такие уж и бесполезные эти вольфрамовые кулаки, как и рост параметра силы. Красотка Сан, надеюсь, мне не придется ждать удара в спину и жалеть о выборе стороны. На миг оглядываюсь, интересуясь. И да, против истины я вообще не покривил, водопад длинных, темно-рыжих волос, пребывающих в некотором беспорядке, только подчеркивал стройную фигуру и огромные, КХМ, это все гормоны, надо отвернуться и следить за противником. Канаханин, что же, раз ты встал на мою сторону, то было бы неучтиво ударить тебя в спину, разве нет? Но я бы советовала убегать, здесь нам не справи. Договорить ей не дало появление Кибы, от Гацуги которого все противники уклонились, но из-за этого встали по щиколотку в воду, туда, где ранее расплескались техники девушки. В это время Саски добрался до другого края лужи и пустил по ней чакру молнии. Пока противники парализованы и не могут нормально двигаться, призываю двух клонов и вместе с ними применяю технику разрывной волны. Тут уже не до пиетета перед жизнью врага. Вот и все, разминаю плечи. Это точно, такой всплеск чакры заставит их ускориться. Кажется, только что у нас пропали последние шансы. Убегайте, канаханины, это не ваша война и умирать со мной вам незачем, проговорила девушка одновременно с сообщением Лиса о том, что на его внутреннем радаре появились новые источники злости, причем десяток и близко к нам, да еще и очень быстро сокращая имеющееся расстояние до нас. Не понял, мы же тут всех убили. На последнем слове Киба побледнел, и у меня появилось ощущение, что кое-кто рискует сейчас распрощаться со своим завтраком. С чунинами я бы и сама справилась. Они просто задерживали меня, пока сюда двигался отряд джонинов, пояснила девушка, я так думаю, что из клана Теруми. Внешности Кепки Гинкой как бы намекали. Но пока она сама этого не скажет, лучше не делать скоропалительные выводы. Но если это правда та, о ком я думаю, то оставлять ее тут не стоит. Она однозначно будет куда более приятным правителем, чем Ягура. Ну и загнать клинки ей выйдет проще и дороже. Они ей сейчас будут нужнее, чем Ягуре, учитывая, что данные клинки и их пользователь на ее стороне. Это еще и неплохой такой вдохновляющий остальных момент. Поздно. 9 противников будут секунд через 7, киваю в сторону, откуда они появятся. Наруто, однажды твои действия заведут нас в могилу. Возможно, прямо сейчас, как-то обреченно вздохнул Саски. Не думал, что скажу это, но, я согласен с Учихой, отозвался Кьюби у меня в голове. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/14013842340098-4i. Или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо восьмерым, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 125. Там же, девушка Киренин. Ситуация была тупиковая, особенно с учетом чакроистощения. Если бы не стимуляторы, чье действие уже почти не ощущалось, она бы не отбилась и от группы чунинов. Мей признавала, атака верных Ягури людей была проведена просто прекрасно, как и то, что кто-то сдал нахождение одной из их баз, кто-то свой предатель. Но кто? В данный момент ее этот вопрос не волновал. Если она не выживет, то и ответ ей не нужен, если же сможет выжить, то там уж разберется, есть способы. Вот только выжить против девятерых джонинов, даже если любой из них слабее ее один на один, было бы сложно и в нормальном состоянии. Сейчас и вовсе не представлялось возможным. Нет, одного она забрать с собой сможет, возможно, двоих, если нападающие атакуют не всем скопом, а вчетвером, впятером, банально, чтобы остальные не мешали и не сужали пространство для маневра. Но как ни крути и какие теории ни строй, еще семь нападающих никуда не девались. И даже если канаханины на самом деле чунины, а то, что они более-менее слаженная команда, она уже и так имела возможность наблюдать. Даже так, максимум эти подростки смогут взять на себя одного джонина, и то при условии, что тот будет из последних пополнений, где Ягура уже не гнался за силой своих бойцов, а старался закрыть бреши в командовании и элитных частях хоть кем-то минимально подходящим. То есть, если им попадется скороспелый джонин, или вообще такубицу джонин, вытянутый на следующий ранг просто из-за нехватки бойцов, лучше бы они и правда за нее не заступались, а продолжали и дальше сидеть в кустах по ту сторону поляны. Нет, Мей даже было немного приятно, что такой молодой, пылкий и добрый юноша встал на ее сторону. Да и красавицей назвал, и сам не дурен собой, но слишком уж молодой. Хотя, возраст, это такое понятие отвратительное. КХМ, ладно, тему возраста можно отставить в сторону. Но к самому парню стоит присмотреться, и возможно, сразу же и обручиться, если он и она сама выживут. Уже сейчас было видно, что парень вырастет в настоящего красавца, и застолбить того стоило сразу. Да и она ему явно понравилась, он и красавицей назвал, и так забавно смущался, и глаз отвести не мог. А раз так, почему бы сразу не сделать его своим, уж пару лет, зная, что он от нее не уйдет, можно будет и подождать. Это не то же самое, что быть старой девой вовсе без вариантов. И пусть только Ао хоть слово скажет о неуместности ее действий. В этот раз она его точно убьет за такое. Но это будет после, а сейчас стоит попытаться это после обеспечить. Несколько кунеев, три взрыв тега и ноль сюрикенов. Именно такой арсенал остался у нее в распоряжении. Мало, как и оставшиеся чакры, но лучше, чем совсем ничего. Тем временем кто-то из приближающихся применил дзюцу тумана, решив снизить видимость и заглушить неплохие сенсорные способности Мей. Да и если те уже различили канаханинов, то еще и обезвредить тех. Ведь сами шинобикери в тумане еще способны сражаться, можно сказать, это привычная для них обстановка, а уж если туман создан тобой, то он еще и сенсорике твоей не мешает, действуя только на остальных. А вот шиноби-канахи вряд ли могли похвастаться отточенным в низкой видимости стилем боя. Как удачно! Неожиданно расплылся в улыбке блондин из канахи. Мей не могла не отметить, что так несколько теряется брутальность образа и его же загадочность, нагнетенная моментом, но зато с этой улыбкой он смотрится невероятно мило. После чего блондин, кивнув своим напарникам, шагнул в сторону приближающегося тумана и пропал. Ни фигуры, ни ощущения чакры. Нет. Туман, вызванный дзюцу, примерно это и должен обеспечивать, но не с первого же шага в его сторону. Если только сам блондин не применил что-то его скрывающее. В это же время, Наруто, немного морщусь. Два шиноби противника проскочили мимо меня, не дожидаясь, пока туман из леса наползет на поляну, и метнулись к той девушке Искире и моим друзьям. Но и последовать за ними сейчас было все равно, что рассекретить себя. К сожалению, Курока именно пассивный навык, а не активируемый, и ради убийства двоих потерять возможность достать оставшихся семерых, как ни посмотри, было невыгодно. Поэтому оставалось надеяться, что девушка и мои напарники все же вытянут двоих, а еще, стоило до входа в туман наставить своих клонов. Теперь-то это не сделать, вспышка моей чакры мгновенно рассекретит меня перед вражескими джонинами. Я совершенно не в том положении, чтобы совершать необдуманные поступки. Впрочем, Времени на долгие размышления у меня опять же нет. А еще, в этом тумане был маленький, удобный для меня изъян, из-за чего я так смело в него и шагнул, банально вспомнив, как в каноне Какаши вычислил в таком же тумане Забузу. Пусть призывных собак у меня не было, зато мой нюх был острее нормального, пусть и не до уровня Инузука, зато в отличие от них я еще мог чуять их чакру, и это свойство, в отличие от обычной сенсорики, туман не отнимал, но был у меня козырь не менее удобный. 2 метра в левую сторону и 4 вперед. Один источник агрессии. Замер и чего-то ждет, но ощущаю я его четко. Он зол и жаждет мести. Да, ощущению негатива у Кьюби этот туман вообще не мешал. И как же я рад, что у меня с Лисом хорошие отношения, иначе ситуация была бы куда тяжелее. Спасибо, хвостатый, откликаюсь, аккуратно двигаясь в сторону цели. Максимально скрытно, и подавив эмоции и даже снизив свое присутствие границей сферы. Ты и сам знаешь, что я это делаю не ради тебя, а для собственного выживания, хмыкнул Лис, после чего перечислил остальных ближайших ко мне шиноби. Осторожно подкравшись, совершаю последний рывок, закидывая атакующую руку чуть вверх. Однако, несмотря на все мои навыки сокрытия, несмотря на атаку из слепой зоны и наблюдение самого шиноби за разгорающейся схваткой впереди, отточенные инстинкты противника успели отсигналить, что что-то не так. Мало того, что он почти развернулся ко мне, так еще и успел всадить мне в руку странно изогнутый кунай. Нет, тут скорее полноценный кинжал, если не вовсе некая разновидность сёта. Впрочем, противника это не спасло, и пусть немного криво и уже не с изначальной силой, но мой кунай вошел тому в горло, а я, сдерживая крик и безрадостно отмечая, что помимо боли этот удар вызвал у меня словно разряд по позвоночнику, подхватываю труп, на всякий случай прикрывая тому рот. Все же живучесть у шиноби запредельная, по себе знаю, да и даже без нее, один случайный хрип, и меня раскрыли. Бережно укладываю труп на траву, попутно обклеивая тот взрыв тегами и после перетягивая руку. Сейчас не до полноценных бинтов, так что сойдет и так. Отступаю, и прислушиваюсь. Пусть по заверениям Лиса меня никто не засек, но как минимум создатель этого тумана должен был ощутить пропажу чакры моего противника. И пусть из-за того, что тот был недалеко от места боя моих напарников и киренинов, его гибель еще могли списать на это, но лучше перестраховаться. Плюс ко всему, а что если среди этих источников ненависти есть еще один или даже несколько шиноби, сохранивших полное спокойствие? Почему и нет, вряд ли граница сферы, уникальная и неповторимая техника, и в этом мире никто не придумал ее аналог. Я готов поспорить, что у того же клана Яманака просто обязано быть что-то для очищения сознания от эмоций. Так почему среди врагов не может оказаться кого-то такого? Впереди, двое, примерно в 2 метрах друг от друга, быстро проговорил Лис. Да я и сам через миг ощутил приближающихся сюда 2 запаха чакры. Медленно, стараясь не издавать ни звука, смещаюсь подальше, стараясь максимально упростить навыку Курока задачу и постоянно поддерживая границу сферы. Если бы не это, я бы уже орал от боли, пропоротое предплечье, это реально больно. К телу своего товарища подошел только один из них. Плохо, но да, разумная мера предосторожности. Кац, взрываю все печати на трупе. Отлично, -2. Плохо, тот, который не подошел, не просто не был задет, но и воспользовавшись взрывом, разогнавшим даже туман в том месте, где произошел, высмотрел мою позицию. Кидаю кунай со взрыв тегом, но тот уже сносит волна воды изо рта противника, не дойдя до меня, встречая свое зеркальное отражение. Я и не надеялся, что на полноценного джонина хватит какого-то кунея. И, в этом столкновении 2 одинаковых техник я бы мог победить, ведь, тут решало бы количество чакры, но само противостояние было бы затяжным, а мне уже нельзя было больше оставаться на месте, как и давать время самому джонину. Потому обрываю технику и быстро припадаю к земле, пропуская над собой уже значительно ослабшую и, что главное, гораздо меньшей площади охвата, но все еще способную меня разрезать волну воды. После чего откатываюсь в сторону, обратно в туман. Неплохо. Канаханин, если я правильно рассмотрел, да, действительно неплохо. Хвалю, как и твою способность скрываться. Скрыть свою чакру и свое присутствие. Если бы молодое поколение у нас в Кире демонстрировало такие способности, я бы был спокоен за будущее нашего селения, внимательно и цепко осматриваясь по сторонам, специально громко произносил это Киренин. «Оно и понятно, я сходу вижу три цели всей этой речи. Четко, несмотря на туман, показать свое местоположение союзникам. Дать тем информацию, с кем они имеют дело. Все же тактика боя шиноби, скажем, Суны и шиноби Канахи будет сильно разница. Если он сейчас еще, да и подавить часть силы моей ударной волны своей такой же было довольно умным ходом», — продолжал говорить Киренин. «Да, если он сейчас еще опишет то, что увидел, давая информацию о моих силах своим союзникам. Именно это он и сделал раньше, чем у меня сформировалась эта мысль. Ну и третья цель, он мог видеть, что я довольно молодой, и на мне нет чунинского жилета, так что банально надеется раскрутить меня на ответ, чтобы атаковать на звук. Вон, как внимательно взглядом шарит по округе, и осторожно крутит головой, старясь контролировать слепые зоны. С учетом любви шиноби поговорить во время боя и молодости его противника, его подход мог бы и сыграть. Но не в этот раз. Я сейчас неплохо рискую, подбираясь к нему со стороны наименее плотного тумана, стараясь сыграть на обычной логике. Ведь какой противник сунется в ту область, которая просматривается лучше других, когда есть три других стороны, намного более прикрытые туманом, одна из которых за спиной врага. Я же заходил с его левого бока. И да, уповая на способность Курока и пусть жидкий, но туман, а также внезапность атаки, как раз я и сунулся с той стороны. Да, как я уже сказал, ты прекрасно скрываешь себя и чакру, — снова заговорил противник, когда я уже почти добрался и готовился атаковать. Давай, осматриваясь еще чуть, отверни от меня голову, вот так, сейчас. Вот только свое убийственное намерение и запах крови ты скрыть не можешь. Оскалившись, развернулся ко мне противник, и, видимо, еще не видя, но ощущая меня, ударил, не рассчитав наши с ним габариты. Удар, который должен был пронзить меня, лишь распорол мне спину. Вот только мой удар не достиг цели. Несмотря на такую неудачу, неожиданность атаки, неловкий выпад противника, тот успел вернуть свой клинок обратно, блокировать мой удар и даже, отбив тот, попытаться пронзить меня. Пугающая скорость. Однако, даже с отведенной в сторону рукой с кунаем я делаю шаг вперед и, используя вечное мастерство рук, отлишу веня, своей другой рукой, той самой раненой, наношу противнику удар в живот. Благо, это самое вечное мастерство дает бонус к выполнению таких атак, чуть ли не помогая провести их в любом состоянии идеально. Причем, выполняю я не просто удар, а принудительный поход в горы свирепого тигра. Вместе с предыдущей техникой, моей силой и нынешним уровнем прокачки моих рук, я буквально пронзаю рукой костюм противника и его плоть, уничтожая рукой те органы, что попали под удар, и все равно получаю чувствительную рану на боку, не глубокую, но длинную. Да насколько же ты быстрый. Впрочем, сейчас глянем, несколько секунд у меня есть. Этот противник убит, а остальные меня еще не достигли. Имя: Року. Жизнь: 15/8904. Запас чакры: 3362, я 620. Контроль чакры: 649. Уровень: 52. Опыт: 12888/52000. Класс: Мастер Букидзюцу. Параметры: Сила: 928. Ловкость: 1524. Скорость: 1467. Выносливость: 890. Интеллект: 234. Удача: 145. Ок, вопрос снимается. Он в 3 с лишним раза меня быстрее, да и ловкость как бы намекает. И если бы не тот факт, что он со мной дрался уже потрепанным, он бы меня порвал, даже несмотря на то, что я таки был чисто физически сильнее него. Это, к слову, тоже ощущалось. В тот момент, когда он отбил мой удар, его глаза на миг расширились, и этот его миг удивления тоже подарил мне доли секунды. А еще, этот засранец пока жив, но мне его уже даже добивать не надо. Угу, вот его счетчик жизни упал до нуля. Пусть мою атаку он и пережил, но последствия в виде уничтоженных органов и кровотечения убили его очень быстро. Ну и теперь скрываться уже нечего. Обо мне было сообщено, и к тому же я буквально ощущаю, что Курока помахал ручкой, и сейчас именно ко мне устремились еще трое. Сами напросились. Применяю сначала гидратацию, латая себя, и следом клонов, отмечая, что их максимальное число снова сдвинулось на один. Угу, мелочь, а приятно. Два десятка сразу отправляются на помощь друзьям, и остальная толпа камикадзе стартует к противникам. Хех, особенно я люблю клонов за то, что они могут идти в самоубийственную атаку, применяя смертельные техники, хмыкаю, получая память клонов. Да, пять десятков, метнувшиеся к трем вражеским джонинам, сходу перестали существовать, несмотря на все ухищрения, еще десяток полег в процессе, но как итог, минус два джонина и третий ранен. Итого минус пять, один ранен, двое сражаются с ребятами, и один неизвестно где, сзади. Взревел лис, да так меня простимулировал криком, что я сходу заменился на клона, и тот подорвал сам себя, точнее свои взрыв-теги. Шустро, слышу сухой комментарий противника, чей водяной клон только что расплескался от взрыва, устроенного моим клоном. Два моих клона из тех двух десятков, что я оставил рядом с собой, тут же атакуют врага разрывной волной, еще трое ударной волной, и находится даже уникум, которому было не лень потратить чакру на стену воды, накрывая приличную область вокруг. Тем удивительней был результат. Неизвестный шиноби, использовав технику водяных сюрикенов, разрезал все техники, кроме стены воды, убивая моих клонов, а два водяных сюрикена уже летели в мою сторону. Сам же шиноби также рванул из зоны действия стены воды, явно делая полукруг в мою сторону. Успевая выстроить перед собой древесную стену, а два клона создают вокруг меня водяную тюрьму, в которой тоже должны завязнуть атаки, и поверх незаметный водяной пузырь, благо тот хорошо пружинит физические атаки, не пропуская их к защищаемому объекту. Так что если меня будут убивать катаной, что вроде и пытается сделать рванувший на сближение противник, то это подарит мне пару долей секунды. Водяная тюрьма в этом плане не столько защита, сколько сокрытие пузыря. И под конец я замещаюсь на своего клона. Пусть клон долго не протянет, не обладая гидратацией и не владея подводным дыханием, но противник этого не знает. И по инерции мышления может даже не подумать в эту сторону. Ведь кто бы мог подумать, что владеющий оранговыми техниками Суйтона враг не будет знать технику подводного дыхания, являющийся академическим дзюцу в Кире. И противник делает именно предполагаемый мной маневр, с некоторой задержкой разрезая пузырь, водную тюрьму и клона, явно ожидая, что там оригинал, и сейчас бегущие на него копии развеются. Однако, его секундное удивление от осознания подставы не сильно мне помогло, и он успел положить сблизившихся клонов с рассинганами. Облачки от их взрывов загородили ему обзор, в то время как в него уже летели новые разрывные волны, а из-за древесной стены, которую он же оббегал, ему даже отступить было некуда, но и тут он вывернулся, сначала показав какую-то технику с использованием своего орудия, мне было не видно какую из-за обилия атак клонов. Затем подкат под одной из волн, отталкивание от древесной стены, с пропусканием пары атак под собой, и напитка клинка чакрой, после чего разрушение броском клинка еще одной техники и приземление не на землю, а на рукоять вонзившегося в почву клинка. Еще один рывок этого акробата, и минус два моих клона. Он еще и запасной клинок успел распечатать по мере движения, не рискнув возвращаться за основным орудием. Еще несколько зигзагообразных движений и минус семь клонов. Да он бесит. Ладно, настало время для моего сильнейшего оружия. Биджу, тебя побери. Ты ведь реально сильный и опытный шиноби, так зачем ты все это делаешь? Как бы на нервах. Хотя ладно, я реально на нервах, но по другому поводу. Так вот, на нервах выкрикиваю я. Что странного в том, чтобы убивать вражеских шиноби? Все же ответил на мой порыв враг. Ну, раз так, то начинаем страшнейший разговор но дзюцу. На вражеских. Это сейчас не важно. Какого черта вы режете своих же? Перевел я ситуацию на глобальную в Кире. Да что ты можешь знать? Огрызнулся джонин, а значит, показал свою уязвимость к теме. Как же я люблю этот мир с его жителями, поголовно практикующими разговор но дзюцу. Могу знать точно одно, вся ваша система отвратительна. Битва насмерть для выпуска из Академии. Каждый раз с уменьшением поголовья будущих шиноби и чуть ли не ломание об колено психики остальных детей. Специальный отряд Анбу, Янины, созданный для ликвидации своих же и считающийся нормой. Каждый второй шиноби Кири из вменяемых, сбегающий из деревни и становящийся Нукинином. Да это полное и безоговорочное дерьмо. Причем, вы его создаете сами, намеренно. Заканчивал реплику я, заменившись на очередного клона и отмечая, что раненый шинобиткери из последней тройки убит. Остался только мой собеседник и еще та пара, что отправилась к ребятам. Клон, на которого я заменился, был развеян сразу тремя кунеями, брошенными моим врагом-собеседником. Кажется, я его задел. Повторюсь, да что ты, чужак, можешь знать, что вы, шинобиконахи, живущие в каких-то своих иллюзиях о вашей воле огня, можете знать о жизни настоящих шиноби. Мда, тут даже без кажется я его точно задел. Специально позволяю чакре Кьюби активно циркулировать по моей СЦЧ, прекрасно зная, что сейчас у меня преобразились глазки, да и иные черты намекали, но не до уровня покрова. Я отлично знаю всю прелесть подобной ситуации. Вот только, не могу понять твоей логики, как и всех тех, кто поддерживает свихнувшегося Ягуру. Он приказал резать своих, пусть клановых, а между бесклановыми и представителями кланов всегда было напряжение, но все равно, Ягура начал открытый конфликт. А когда закончатся клановые, как ты думаешь, за кого он прикажет взяться дальше? Так и будешь ходить на поводу у обезумевшего маньяка, потерявшего всякое чувство реальности. Кажется, ситуация в Кире задела меня сильнее, чем я думал. Дальше ничего не будет. Мизукаге сама не станет уничтожать свою опору. Ты ведь это хотел сказать. Вот только опорой любого каге, если у того есть мозги, служат и кланы, и бесклановые, являясь противовесом друг другу. Порой и вовсе из-за стабильной структуры кланов и их внутренней селекции, кто-то из каге отдает предпочтение именно кланам, как своей опоре, а чтобы какой-то один клан не наглел, просто распределяет обязанности между ними. А вы, вообще ослепли. Даже сейчас, когда появился противовес Ягуре, когда у вас появился шанс прекратить этот кровавый режим вместо хотя бы, если уж вы настолько сочувствуете Ягуре и не хотите против того идти, вместо хотя бы нейтралитета, а то и открытой поддержки восстания или выступления против его действий, вы продолжаете оставаться на стороне этого маньяка, не скрывающего своих наклонностей. Да что с вами не так? Под конец вообще выкрикнул Киренину в лицо я. Приказы любого каге не обсуждаются, а подлежат выполнению. Презрительно хмыкнул противник. Но не до уровня абсурда. Неужели вы настолько легко можете пойти убивать вчерашних друзей, коллег, любимых, резать соседей и истреблять тех, с кем еще вчера вместе расслаблялись в баре после очередной миссии? Нет, я помню и понимаю, что после того, как при выпуске из академии вам нужно прирезать своего напарника, прежними остаться сложно. Но неужели в вас не осталось ничего человеческого? Неужели этого не осталось в тебе? Вот так, выводим его из равновесия и убираем тепленьким. Хотя, не похоже, что мои доводы произвели на него большой эффект. Но, по крайней мере, пока идет эта затянувшаяся пауза, я потихоньку регенерирую уже имеющиеся повреждения. Да и дух почти перевел. И да, внезапно. Это я о пришедшей информации от парочки развеявшихся клонов со стороны представительницы клана Теруми и моих напарников. Эта женщина поражает. Она к кунеям привязала три взрыв-тега и метнула их в самом начале боя, как моим клонам пояснил Саски. Причем, умудрилась это сделать так, что взрыв-теги пара джонинов просмотрела, и не стала те сразу подрывать. Затем провернула весь бой так, чтобы ближе к концу джонины уверились в своем превосходстве и совершенно забыли о кинутых в начале боя, то есть минуты полторы назад, кунеях, искренне считая, что Теруми уже выдохлась, ничего не может, а мои напарники им не противники. Сама девушка умудрилась поводить их по поляне и окрестностям так, чтобы ни одна техника не улетела в мою сторону, и чтобы по итогу уже забывшие о кунеях джонины встали рядом с теми, после чего она просто активировала взрыв теги. Минус один джонин сразу, и второй неплохо получил от взрыва в левый бок, из-за боли теряя часть концентрации и подвижность левой руки и левой ноги. Точнее, двигать ими он еще мог, но уже далеко не на прежнем уровне. Правда, этого хватало для раздачи ощутимых люлей Кибе и Саске. Все же джонины несколько не наш уровень. Сильнее всего досталось Кибе, все же клановые техники и Нузука вынуждают его лезть в ближний бой. Плюс Акамару хоть и уменный вообще хорош, но все равно остается псом, да еще и молодым, считай, щенком. И его тоже приходилось Кибе прикрывать, порою даже своим телом. Теруми тоже была уже не боец, просевшую чакру и общую усталость она отнюдь не имитировала и до этого. Так что ставку она делала именно на кунай и грамотное управление моими напарниками, ну и остатками своего резерва. И потому все же выживший Джонин неплохо так сломал ее победный план. Но тут дело закончили уже мои клоны и, как ни странно, Саски. Два десятка клонов с водными техниками и рассинганами заставили Джонина еще сильнее потратиться на защиту и нанесли несколько ощутимых ударов, после чего облитого водой от разбитых техник моих клонов Джонина решил пообнимать один из клонов, дополнительно помогая эффектом от своих рук притянуть молнию Саски, фактически давая себя убить и добивая врага. Удачное использование собственной слабости. Но повторять мне не хочется.